ужаса даже закатились глаза. Блодуэн пошла дальше одна. В своих высоких мягких сапожках она продвигалась совсем неслышно по густой поросли под этими древними дубами. Редкие лучи солнца, пробивавшиеся сквозь густые кроны деревьев, освещали тропинку призрачным и неестественным светом. Блодуэн задрожала, но не от холода. Словно для защиты девушка поплотнее закуталась в свою накидку. Сегодня она не надела кожаный камзол, выбрав вместо него бархатный жакет темно-зеленого цвета. Она уложила свои серебристо-светлые волосы в узел и закрепила его на затылке костяными шпильками. Ее высокие сапожки из оленьей кожи и пояс, обхватывавший бедра, были красиво отделаны золотом. Даже себе девушка не решалась признаться, что оделась так, чтобы понравиться Родри. Конечно, она еще не была готова решиться на последнюю жертву и надеть платье. Одно воспоминание о юбках заставляло ее содрогнуться. Когда-нибудь, возможно, она придет к этому, но это превращение должно происходить постепенно. Девушка знала, что приближается к алтарю. Высоких каменных столбов еще не было видно, но она необъяснимо ощущала их. Блодуэн вздрогнула и торопливо перекрестилась. Она никогда не была слишком религиозной, но сейчас вдруг ощутила необходимость божественной защиты от непонятного зла, которое исходило от этого места. Возле алтаря стоял Родри, одетый в длинный белый балахон. Со спины трудно было определить, кто это? Но Блудуин сердцем почувствовала, что это Родри. Об этом говорили необыкновенно широкие плечи и сильное крепкое тело, знакомое ей. Девушка впервые видела его в обрядовом одеянии верховного жреца. Непривычная одежда как-то отдалила его от нее. Не успела Блодуэн и шага сделать, как Родри обернулся, словно почувствовал ее присутствие. У Блодуэн перехватило дыхание от неожиданного зрелища. На шее у него висела блестящая золотая гривна, а на голове блестел золотой венец, украшенный драгоценными камнями. Но не этот золотой венец приковал к себе внимание девушки. Его белое одеяние было спереди вымазано кровью. Блодуэн непроизвольно отшатнулась, когда Родри шагнул к ней. Удивительно, но потоки света, пробивавшегося сквозь густую листву, сливались в два луча, которые встречались над алтарем. Родри был залит этим сверхъестественным сиянием, и кровавые пятна ярко выступали на белом фоне. В руке он все еще держал окровавленный жертвенный нож. Когда он вышел из этого светлого круга, девушка заметила зарезанное животное, лежавшее позади него на алтаре. Внутренности животного были разложены на небольшом подносе внизу. Иногда древние колдуны изучали внутренности жертвенного животного, чтобы предугадать будущее. Блодуэн догадалась, что Родри именно этим сегодня занимался. «Я ждал тебя», — произнес Родри своим звучным, мелодичным голосом. «Иди сюда, здесь нечего бояться». Блудуэн неохотно подошла поближе к алтарю. Она неожиданно почувствовала, что теряет способность сопротивляться. Родри подчинился.